Жора Кошкин. Жора Кошкин из гнезда цапнул вороненка. Ворон каркнул: «Никогда не отдам ребенка!» Жора хмыкнул: «Ерунда!» Ворон каркнул: «Никогда!» Цапнул Жору за бока и помчался в облака. Над лесами, над лугами Жора дрыгает ногами. Он пищит, как вороненок. Он ужасно хочет к маме. «Ни за что теперь не трону ни сороку, ни ворону!» Ворон хмыкнул: «Ерунда!» Жора каркнул: «Никогда!»